мы их ненавидим. Понятно, да? Потому что некоторые братья перегибают палку в этом вопросе. Когда ученые говорят о ненависти к Ахль-Бидъа, ненависть к Ахль-Бидъа не как к человеку, который зовут Абдулла, Ахмад и так далее, а ненависть к Абдулле, который несет в себе бидъа. Того человека, который несет в себе бидъа. То есть подобно чему? Представьте, некий Абдулла Баракулуфик окунулся в канализацию. Ты когда сторонишься, отбегаешь от этого Абдуллы из-за того, что он Абдулла, или из-за того, что от него неприятно пахнет, мягко сказано. Отсюда получается, если он зашел, искупался шампунем и еще духами себе помазал, ты уже спокойно всем сидишь, так или так? Так же Ахлюль Бидъа. Мы ненавидим бидачков, и то, что от салев приходит ненависть бидъа, это не ненависть к людям, а ненависть к бидъа, который носят эти люди. Поэтому, если сегодня этот Абдулла бидачик, а завтра покаялся, если ты его ненавидел как Абдуллу, завтра он покаялся и стал на путь Ахли Сунна, у тебя ненависть к нему останется. Почему? Потому что ты ненавидел Абдуллу. Понятно, да? А если ты видишь, ненавидишь Абдуллу, который несет в себе идеи, допустим, джамаат, ихван, секта, ихван, муслимин, идеи секты, ты его ненавидишь как несущего эти идеи, значит, если он завтра оставил идеи, у тебя любовь к нему вернулась. Понятно, да? Это очень важно, братья Баракулуфикум, потому что некоторые братья перегибают палку в отношении их отношения к Ахлю Бидъа. То есть мы ненавидим не личности. И поэтому отсюда точно так же следует, когда мы говорим про ошибки тех или иных людей, про заблуждение тех или иных людей, мы не хотим опускать людей, мы не хотим унижать людей. Когда мы говорим, что Саид Кутб рахимахуллаху тааля заблужденный, у него страшная акида, такфир и так далее, и то, что у нас ненависть к его убеждениям, но мы его самого делаем. За него мы делаем, то есть рахма просим, за него делаем дуа. Поэтому если бы Саид Кутб со своими книгами ушел бы в могилу, мы бы кроме дуа за него ничего не делали. От того, что он в могилу ушел, а его книги распространяются, и сейчас люди, молодежь, заразились его книгами, мы поэтому о нем говорим и предостерегаем от него его, то есть от его книг. Понятно, да? И также все остальные люди. Это и есть наша акида, акида ахли сунна валь джама. У нас ненависть не к людям, у нас ненависть к кому? К тому, что носят себе люди. И поэтому Умар ибн Хаттаб, ты его сейчас любишь или не любишь? Любишь. Ты его любишь как Умар ибн Хаттаба? Нет. Ты его любишь как Умар ибн Хаттаба, несущего в себе иман. Поэтому, потому что до имана Умар ибн Хаттаб так издевался над мусульманами. То есть мало кто так издевался, как он издевался над мусульманами. Если бы ты слышал о том, как он издевался над мусульманами, избивал мусульман, а потом извинялся, говорил, что я устал, завтра вернусь и продолжу. То есть извинялся, представляешь, что я устал тебя бить. Рады Аллаху. А потом он, его степень была, когда он вошел в ислам, православный мусульман, сказал, если бы был после пророк после меня, то это был бы Умар. Поэтому мы любим за сущность, вот сущность же есть, за сущность мы любим только Аллах Субхану Аталию. А его создание мы любим не за сущность, а за то, что несут они в себе. И поэтому наш пророк саллаллаху алейхи ва саллям, Мухаммад ибн Абдилля, мы его не любим, саллаллаху алейхи ва саллям, как человека, вот, который состоит из костей, из мяса, из кожи. Вот мы не это любим. Понимаете? А мы любим его как пророка, как посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Понятно, да? Это наша акида, акида ахли сунна валь джама. Баракаллаху фикум. Дальше пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, из руфи Али Саваду Навым. То есть увидел человека, пророк, с которым не было ни одного, и вдруг передо мной оказалась большая группа людей, то есть темнота, множество людей. Фазанан туаннахум уммати, и я подумал, что это моя община. Факиля ли газа Муса вакауму. Мне сказали, или было сказано, что это Муса и его народ. Валякин анзур иляль уфук. Однако посмотри, то есть вперед или же на горизонт, Файза Саваду Навим. И я, говорит, увидел еще большое множество людей. Факиля ли хэви умматук. И мне сказали, это и есть твоя община. Вамагум сабауна альфан ядхулюна джанната бигайри хисабин валя азаб. И среди них 70 тысяч, которые войдут в рай без отчета или без расчета и наказания. Дальше. Фанахада падахаля манзилягу. Потом пророк, саллаллаху алейхи вассалям, встал и вошел в свой дом. Фахада насу фиуляй. И сподвижники начали, пустились рассуждения по поводу этих обитателей рая. То есть, кто они? Факаля бадухум, некоторые из них сказали, фаляляхум лязина сахибу расуля Аллахи, саллаллаху алейхи вассалям. Наверное, это те, которые были сподвижниками пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Обратите внимание, кто говорит эти слова? Подвижники говорят, наверное, это были сподвижники Пророка Саллаллаху алейхи ва саллям. Иншаллах таля объясним это, если не переживайте. Дальше. Факаля бадухум, другие же сказали. Фалялихум лязина улиду фил исляме фалям юшрику билляхи ва закару ашья. Другие же сказали, скорее всего, это те, кто родился в исламе и не приобщали никого к Аллаху в сотоварище. И высказывались разные мнения. Фахараджа алейхим Расулюллахи саллаллаху алейхи вассалям фахбару. И к ним вышел посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям, и они сообщили ему об этом. То есть об их разговорах. Факаль, пророк саллаллаху алейхи вассалям, сказал, гумуллядина ля естаркун. Это те, которые не просят, чтобы им прочли заклинание. Валя яктаун. И не делают прижигания. Валя ятатайярун. И не верят в суеверие. Валя роббихим ятатайярун. И это те, которые полагаются на Господа своего. А валя роббихим ятавакалюн. Валя роббихим ятавакалюн. И это те, которые уповают на своего Господа. Или полагаются на своего Господа. Факали Укаша ибн Мехсан, факали я Расуллах, худу Аллаха не аджали минхум. После этого, или тогда поднялся Укаша ибн Мехсан и сказал, о посланник Аллаха, сделай дуа, чтобы я был одним из них. Факали, он сказал, я Расуль Аллах, худу Аллаха не аджали не минхум. Сказал, о посланник Аллаха, попроси, чтобы я был одним из них. Факали анта минхум. Он сказал, ты один из них. Том макама раджун ахар, потом стал другой человек. Факаль удру Аллахан яджаляни минхум. Попроси Аллаха, чтобы я был одним из них. Факаля сабака кабиха Укаша. В этом Укаша уже тебя опередил. Этот хадис передает баракаллаху фикум имам Бухари и имам Муслим. Шейх хафизахуллаху тааля говорит, Хадальбаб, этот раздел, Бабу манхаккака таухид дахаля джанната бигайри хисаб, то есть раздел, что тот, кто воплотит в себя единобожие, или воплотивший в себя единобожие, войдет в рай без отчета. Каддакара фи хазальбаб кабляху фадли таухид ва майю кафиру мин аз-зунуб. До этого был приведен раздел достоинства единобожия и то, что оно прощает все грехи. Этот раздел, то есть, который мы сейчас разбираем, он выше своей степенью, чем просто объяснение достоинства единобожия. То есть достоинство единобожия, или же достоинство единобожия распространяется на всех единобожников. А обладатель единобожия это мусульмане. То есть каждому единобожнику, каждому мусульманину будет достоинство из-за того, что он является единобожником. Валякин, валикулли муслимин насыбу мин таухид, и каждый мусульман является обладателем частью единобожия. Валяху биттали насыбу мин фадли таухид, отсюда следует, что он приобретет часть достоинства единобожия. Вот такфиру льдунуб, и это будет причиной тому, что ему будут прощены грехи. Амма хассату хазиль умма, однако определенные люди из этой общины, фахуму лязина хаккаку ат таухид, то есть лучшие люди этой общины, а не те, которые воплотили таухид. Валихаза атафа хазаль баб аля макабляху лянаху ахас. И поэтому шейх привел этот раздел после предыдущего, потому что он более конкретный. Бабу ман хаккак ат таухид дахаль джанна бигайри хисаб. То есть раздел тот, кто воплотит в себя таухид, войдет в рай без расчета. Тахкайку таухид гуа мадару хазальбаб. Воплощение таухида это есть и то, то есть это то, о чем говорится в этом разделе. Тахкайку губимана тахкайку шахадатайн. То есть воплощение таухида, что понимается под этим? Воплощение шахадатайн, то есть двух свидетельств. Ля иляха ла Мухаммад Расулла. То есть свидетельство о том, что нет никого достойного, кроме поклонения, кроме Аллаха и то, что Мухаммад его посланник. Уамана тахкайку шахадатайн. А что значит воплощение этих двух свидетельств? Тасфия тудин, а это очищение религии. Я не май один ульмар убеги. То есть той религии, которой придерживается человек. Меньшава и бешширк. Во-первых, очищение от ширка. Шава и пша и бабарак луфик, это как бы грязь. От грязи ширка, уальбида, уальмаасы. От грязи на уведение или скверны наведений и скверны грехов. Фасара тахкику таухид ярджу ля саляси ляшья. Мы отсюда понимаем, что воплощение единобожия возвращается к трем вещам. Или же понимается под этим три вещи. Первое. Тарку ширк би ануайхи аль-акбар валь-азгар валь-хафи. То есть первый воплощающий единобожие это кто? Тот, кто оставляет все три вида ширка. Первый большой ширк оставляет, маленький ширк и скрытый ширк. Второе проявление воплощения таухида таркуль бид'а би ануайхи. Оставление ширка всех его видов. Третье таркуль маасы би ануайхи. Оставление грехов, всех видов грехов. А мы сказали, что под оставлением грехов понимается, что не совершение грехов. То есть не просто оставление грехов, то есть никогда не совершать грехи. Такого не бывает. Потому что мы сказали, Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, «Куль либану адам хатта». Все люди ошибаются, то есть все люди грешат. Однако под оставлением грехов подразумевается в виду, если ты совершил какой-то грех, покайся сразу и не повторяй этот грех. И не повторяй этот грех. Самое главное – покаяние. Поэтому Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, «Тайбу мин замби каман ля замбаля». Тот, кто кается после греха, подобен тому, кто не совершил этот грех. И поэтому тахкику таухид, воплощение таухида, под этим подразумевается первое оставление ширка всех его видов, оставление бид'а всех его видов и оставление грехов всех его видов. Баракаллаху фикум. То есть под оставлением грехов имеется в виду сторониться грехи, и если ты уже их совершил, быстро покаяться. Тахкику таухид сара тасфиятуху мин анваи ширку анваи аль-бид'а ва анваи аль-мааси. То есть воплощение таухида, отсюда следующее воплощение таухида, это очищение от видов ширка, от видов нововведений и от видов грехов. Тахкику таухид якуну аля газа аля дараджатайн. Отсюда мы понимаем, что воплощение таухида бывает двух степеней. Все мусульмане воплощают таухид, однако он бывает двух степеней. Дараджатун ваджиба, первая обязательная степень, вторая дараджатун устахабба, желательная степень. Отсюда мы понимаем, что те люди, которые воплощают таухид, они делятся на две степени, или бывает двух степеней. Дараджа ваджиба. Что значит обязательная степень? Ан ятрука ма яджибу алейхи тарку мин талясати ляти закар. То есть каждый человек обязан воплощать в себе таухид. Однако бывает обязательное воплощение, бывает желательное воплощение. Под обязательным подразумевается, что он обязан оставлять те три вещи, о которых мы говорили. А это ширк, нововведение, то есть многобожие нововведение и грехи. Уаятруку ширк хафиягу, оставлять скрытый ширк. Уаджалиягу, явный ширк. Сагирагу вакабиру, маленький и большой ширк. Уаятрукуль бида, оставлять нововведение. Уаятрукуль маасы, оставлять грехи. Фази дараджатун ваджиба. Это является обязательным для каждого мусульманина. Поэтому мы говорим, тахкику таухид является обязательным для каждого мусульманина. Да, тахкику таухид, воплощение таухида, которое является обязательным, обязательное воплощение является обязательным для каждого мусульманина. То есть разве не является обязательным для мусульманина оставлять ширк? Является обязательным. Разве не является обязательным для каждого мусульманина оставлять нововведение? Является обязательным. Разве не является обязательным для каждого мусульманина оставлять грехи? Является обязательным. Вторая степень, второе воплощение, желательное воплощение. То есть оно не является обязательным. Что значит не является обязательным? Если мусульманин его оставит, греха ему не будет. Но если он его выполнит, если он зайдет в эту степень, ему будет большой почет. Шейх говорит, вот дараджа мустахабба, желательная степень минтахтыка таухид, то есть желательная степень воплощения таухида. И аляти ятафадулю фиган нас миналь мухаккикина ли таухид азам ат тафадуль. То есть это та степень, в которой люди очень сильно отличаются. То есть те люди, которые воплощают в себе таухид, очень сильно различаются. Аля вахия, то есть и под желательное воплощение таухида подразумевается Алля якуна филькальби шай мин таваджухи вальказ дили гайри ля заводжа. То, чтобы ты в твоем сердце не было малейшей связи с чем-то, кроме Всевышнего Аллаха Субхану Аталя. То есть даже в дозволенных вещах. То есть есть вещи, в которых ты связываешь свое сердце с чем-то. Мы говорили пример, баракаллаху фикум, у тебя порвалась одежда. И первый, кому в голову приходит, тот, кто воплотил себе желательную степень таухида, первому, что в голову приходит, о Аллах, одежда, просто, о Аллах, почини мне одежду. То есть первое, кому? Обращение к Аллаху. А потом ищет причину, а где есть портной? То есть это для него как вторая степень. А тот, кто, субхана, новую этот, кто же мне теперь зашьет ее хорошо, аккуратно, чтобы видно не было. Где я такой портнованный? Поле, да? То есть так же можно думать, где я такой-то, он знает, что я. То есть это же дозволено думать, где я хорошего портного найду. А видите, тот, кто воплотил в себе желательную степень, у первого, что в голову приходит, это Всевышний Аллах, субханаху ва тааля. Яни, шей говорит, ан якуна аль-кальбу мутаваджихан лиллахи фи кулли ятии, чтобы твое сердце полностью было всегда и во всем направлено или связано с Всевышним Аллахом, субханаху ва тааля. Ляйса фихи ильтифат илля гайри ля, чтобы в нем не было, чтобы твое сердце не связывалось свое сердце ни с кем, кроме Аллаха, субханаху ва тааля. Всегда оно было связано с Всевышним Аллахом, субханаху ва тааля. Нутку гулиля, то есть, что бы ты ни сказал, все это было ради Аллаха. Фи'аль гулиля, амаль гулиля, все твои дела ради Аллаха. Баль ва харакату кальби гулиля и джалваль, все твои движения сердцем, всегда все у тебя связано с Аллахом. То есть, всегда это перед твоими глазами. Аллах спонтали всегда перед твоими глазами. В делах, в словах, в убеждениях. То есть, понимаете? И мы понимаем, что это очень сложно. Так или не так? Поэтому оно мало кому будет дано. Некоторые ученые сказали об этой степени, и они аннагази дараджа мустахаба, то есть об этой желательной степени, ан ятрука маля баса биги хазаран мимма биги бас. Чтобы человек оставлял то, в чем нету проблем, нету греха, боясь, что он попадет во что? В то, что есть, то есть попадет грех. Яни фимаджаля амаль кулюб. И это в основном связано с чем? С делами сердец. И поэтому, как мы сегодня говорили не раз, основа баракулуфикум это что? Дела сердец. Но это не значит, что не должно быть дел сердца, дел языка и дел органов. А так утверждает Ахли Сунна Джамаа. Поэтому Ахли Сунна Джамаа что говорят? Иман, вера, это слово, дело и убеждение. Язиду битва увеличивается через поклонение уаянку субельмаасия и уменьшается через грехи. И Ахли Бида, приверженцы нововведения из хавариджи, муатазилитов, мурджия и так далее, противоречат Ахли Сунна в этих пяти вещах. Они обязательно с этими, с одной из этих пяти вещей не соглашаются. Ахли Сунна говорят, иман, каулю, амаль и атикад, три вещи, так? Язиду, ваянкус, становится больше и уменьшается. Хавариджи согласны с первым, согласны со вторым, согласны с третьим, но не согласны с четвертым, пятым. Хавариджи и муатазилиты не соглашаются с тем, что иман, язиду, ваянкус. Мурджия же, с другой стороны, согласны с первым, согласны с вторым, согласны с, не согласны с третьим. Они говорят, что иман это каулин ва-этикад. Но амаль, дела не вводят в иман. Исходя из этого, они с четвертым, пятым также не согласны. Если дела не из имана, тогда они не увеличиваются, иман не уменьшается. Потом, поэтому они заявили такие слова, что сказали алиману ахлюву фи аслихи сала. То, что тот, кто обладает иманом, они свои основы одинаковые. И поэтому они говорят, что иман самого большого, то есть самого большого грешника в исламском уме подобен иману Джибриля, валиязу билля. Ва-амаль лисан, ва-амаль джаварих, как шейх говорит, это связано с делами сердец, с делами языка и с делами органов. Файдан, раджа тахкыку таухид, отсюда мы понимаем, что воплощение таухида возвращается аллави газа фадлю, то есть о достоинстве, о котором мы сейчас говорим, гу ан ятхуля ахлю джаннати бигайри хисабин валя азаб. Те люди, которые воплотили в себе вот эту желательную степень таухида, они зайдут в рай без расчета и без наказания. Без наказания имеется в виду, как мы сказали, некоторые мусульмане, баракаллаху фикум, войдут в рай после того, как войдут в ад, из ада потом выйдут и войдут в рай. Раджа или аниатик. Или аниятика аль-мартабатаин. То есть вернулась... Я извиняюсь. Раджа или тайника мартабатаин. То есть к этим двум вещам возвращаются две степени. Тахкыку шагадати ан ля иляхла. То есть под воплощение подразумевается воплощение свидетельства ля иляхлала Мухаммаду Расулла. Ля нафикау ля иляхла. Так как в словах ля иляхлала. То есть нет никого достойного поклонения. И тьян бит таухид. Этим самым ты выполняешь таухид. Вальбуда не ширки бианвайхи и сторонишься, или же удаляешься от ширка, от всех со всеми его видами. Валянна фикаули ашхаду анна Мухаммадан Расулулла, альбуда ниль маасия. А в словах в свидетельстве то, что Мухаммад, посланник Аллаха, ты этим самым отдаляешься или удаляешься от греха, вальбуда ниль бида, и отдаляешься или отстраняешься от бида. Потому что человек, который свидетельствует о том, что Мухаммад Расулулла, то есть сам человек свидетельствует, говорит, Мухаммад посланник Аллаха. Что значит посланник? посланник, то есть кто-то его послал, так или не так? С чем Аллах его послал? Чтобы научить нас, как поклоняться Аллаху. И поэтому, если ты что-то делаешь в религии Аллаха, субхану Аталя, вспоминай о том, что ты вошел в ислам этой шахадой, Мухаммадун, Расулуллах, задай вопрос, а Мухаммад, саллаллаху салям, сказал мне так делать или не сказал? А Мухаммад, саллаллаху салям, указал мне это дело или не указал? А если же ты, баракаллаху фик, свидетельствуешь Мухаммад, посланник Аллаха, а сам делаешь то, что он не приказал, то есть ты неправдив в своем свидетельстве. Ты уже неправдив в своем свидетельстве. Дальше шейх говорит, лянна мухтада шахадати, то есть то, что следует или то, что требует от тебя свидетельства Мухаммад Расулла, Мухаммад посланник Аллаха, ан юта'а фима амара, чтобы ты ему подчинялся в том, что он тебе приказал. Уан юсаддака фима ахбара, чтобы ты верил в то, что он тебе сообщил. То есть о многих же вещах Пророк сам сообщил, о скрытых вещах, правильно или неправильно. Ты должен верить в это, даже если твой разум это не принимает. Однажды я был свидетелем, со мной случился такой случай, наши братья, два брата спрашивали меня о том, как колдуны иногда говорят правду. Я им рассказал о том, что Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, рассказал нам о том, что колдуны берут вести, откуда? Кто им сообщает? Джинны. А джинны воруют хабар с небес. То есть Аллах что-то говорит, это ангелы слышат, потом ангелы между собой об этом говорят, джинны воруют вот этот хабар и доносят это шайтану. Но вместе с этим они добавляют 99 лжи. То есть если 100 сообщений, одно правдивое, 99 лжи. И ангел, иногда этот колдун или предсказатель может тебе сказать ту вещь, и она действительно исполнится, действительно сбудется. И это является, валия зубля, испытанием для людей. Люди могут, валия зубля, попасться на этом, уверь. И я рассказываю этим двум братьям, и сидит со мной рядом, недалеко от меня, человек, который называет себя мусульманином. И потом говорит, субханала, сказки для третьего класса. А мусульмане, этот человек называет себя мусульманином, говорит, сказки для третьего класса. Как такого человека можно назвать мусульманином? Потому что его разум это не принимает. Потому что он не верит в существование джиннов. Он джинна только видел в мультфильме «Аладдин». Или же в кино. Только таких джиннов представляет. Баракулу фикум. Насаллаха ляфа. Валяфия. И поэтому мухтада шахада, то есть то, что от тебя требует свидетельство Мухаммад Расула, когда ты свидетельствуешь Мухаммад Расула, будь правдивым в своем свидетельстве. А что значит быть правдивым? Ан юта афима амар. Подчиняйся в том, что он тебе приказал. Ан юсадда кафима ахбар. Верь в то, что он тебе сообщил. Ан ячтанива маангу нага вазаджир. Сторонись то, что он тебе запретил. Уан ля юбад Аллаху илля бимашара. Это как бы основа. Не поклоняйся Аллаху, кроме как тем путем, который он тебе узаконил. И если ты свидетельствуешь языком и выполняешь вот эти вещи, то есть подчиняешься ему, веришь ему в то, что он сообщил, сторонишься того, что он запретил, и поклоняешься Аллаху так, как он законил, ты тогда правдив в своем свидетельстве. Фаман ата шайн миналь маафи ваззунуб тумма лям ятуб минха. И поэтому тот, кто совершает какие-то грехи и не кается, лям тукафар, ау лям тукафар лягу, или же ничего такого с ним не было, как мы же сказали, то есть не болел он, то есть не было какой-то болезни, которая бы стала причиной тому, что эти грехи ему были прощены. Или не делал какого-то дела, как мы же сегодня приводили доводы, как арафа, или же хадж, или же пост имана вахтисаба, то есть вера и надежда награда, или же кияму ляйль месяц рамадан, то есть те вещи, которые ты кафиру зунуб. То есть если человек совершил грехи и не покаялся, и не сделал ни того, чего-то такого, чтобы ему стерлись эти грехи, фаиннаху лям юхаккиқ ат-таухид аль-ваджиб. Этот человек не выполнил обязательную степень воплощения таухида. Поэтому он будет наказан. То есть тот человек, который выполняет обязательную степень таухида, воплощает, он не будет наказан. Тот человек, который не выполняет, он будет наказан, но выйдет. Но выйдет из ада, в конце концов. Рано или поздно. Если только он не совершил такое, что не то, что не воплощает таухид, то, что полностью противоречит таухиду. Если же он сделал что-то такое, делал, чем он не воплотил обязательную степень, но не делал таких грехов, которые уничтожали его таухид, он может попасть в ад и потом выйти из ада. А тот же человек, который барак лавиком воплотил желательную степень таухида в себе, он не то, что не будет наказан, он вообще сразу расчет, без расчета. То есть там расчета не будет, Аллах Субхану Таалу рассчитывать не будет, сразу зайдет куда? В рай. У этих расчет будет, да. Потому что кто-то, может быть, станет перед Аллахом, у него плохие, хорошие дела, и будут взвешиваться. То есть, представь, это как страшно. Валляхи масаляля, Аллах лучше, чем все эти примеры. Даже в наше время в суду человек, субханаллах, подсудимый стоит и обсуждает, прокурор говорит, а адвокат защищает. Это же все весы. И он в таком страхе. Конечно, в страхе. Может быть, ему дадут там самую высшую степень наказания. Смерть. Может быть, его на 15 лет лишат. Может быть, его не 15 лет, может быть, если он враг, его оштрафуют большим штрафом и так далее. И он в таком страхе. А ты представь, субхану, когда твоя судьба решается, брат или вай, или в ад, насаллаха, аляху аляфия. Прошу Всевышнего Аллаха субхану тааля сделать нас из тех, кто воплощает не то, что обязательно, и даже желательную степень таухида. Шейх говорит, «Фаман ат обещай миль маасу, валям ятуб минха, улям тукафар ляху, фаиннаху улям юхакту таухид аль ваджиб». И тот, кто совершил какие-то грехи и не покаялся, или же не были они ему прощены, он не совершил или не воплотил в себе обязательную степень единобожия. Точно так же, если он совершает какие-то нововведения, этим самым он не воплощает обязательный таухид. Почему? Потому что он своим делом противоречит свидетельству Мухаммаду Расулуллаху. Тоже смотрите. Если же этот человек не совершал этого бедата, не совершал этих нововведений, «Валякин хассанага бекальби», то есть он сам не делает, но говорит, ну а что в этом плохого? Увидел какие-то люди делают, ну пускай делают. То есть сам этого не делает, но хассанага бекальби, а укаля ля шаяфи, или сказал, в этом проблем нет, «Фаинна харакатуль кальб канат фи гайри тахкыгат таухид». То есть этим самым его сердце не воплотило единобожие. То есть он уже не вошел даже в степень обязательного воплощения. Фигайри тахтык шагадати анна Мухаммаду Расуллах аля икуна минахли тахтыка ат таухид. То есть этим самым он не воплотил свидетельство Мухаммаду Расулуллах и поэтому не является из тех, кто воплотил в себе таухид. Поэтому еще раз свяжите, то есть, чтобы разговор связанный был, еще раз вас верну. Тахтык таухид, свидетельство воплощения таухида, это воплощение тахтык шагадатайн. Вот это, как правило, себе запишите. Тахкык от таухид, тахкыку шагадатай. То есть воплощение таухида, это воплощение чего? Двух шагад. А мы уже разобрали, как воплощается шагада ля илях лала, правильно? Это страница всех видов ширка. И как воплощается, баракуллаху фикум, шагада Мухаммада Расулла. А это подчиняться пророку, саллассам, в том, что он приказал. Верить в то, что он сообщил. Сторониться то, что он запретил. И поклоняться Аллаху только так, как он узаконил. И поэтому у нас тахкыку таухид, воплощение таухид, напишите, равно тахтыку аш-шахадатейн, воплощение двух свидетельств. Каталика ахлю ширк бианвай гилляйсу мин ахлю таухид. Точно так же те, кто совершают ширк, какого бы он вида не был, не являются теми, кто воплощает таухид. Амма мартабатуль хасса ляти закарту фафига ятанафасуль мутанафисун. А что касается той степени конкретной, то есть высокой степени желательной, о которой я говорил, то в этом есть соревнование соревнующиеся. То есть в этом соревнуются соревнующиеся. Потому что у себя в хадисе количество ограничено, так или не так. Поэтому старайся быть из этих 70 тысяч. Правда, пришло в хадисе ривайя имама Ахмада, то, что с каждой 70 тысяч будет еще 70 тысяч. То есть около 5 миллионов. Но все равно 5 миллионов это очень мало. То есть сейчас в одном Египте, бараку, на все человечество, на всех мусульман. То есть в Египте в одном 80 миллионов. В одном Каире 20 миллионов. То есть 5 миллионов в Каире это мало. То есть а представьте, уже 1400 лет пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Сколько мусульман на земле будет? 5 миллионов. То есть количество ограниченное. Поэтому стараться надо занимать места. Помните, как раньше мы детьми были? Два стульчика ставили, и три ребенка бегали. И кто первый сядет? То есть стараться надо занимать места, баракулуфикум. То есть время, когда заканчивается, время закончится, баракулуфикум, братья, тогда, когда выйдет душа из тела. И никто из нас не знает, когда выйдет душа из тела. Поэтому надо стараться торопиться, баракулуфикум, занять эти места. Это из общины Мухаммада, саллаллаху алейхи салям. Потому что у тебя в хадисе пришло. Где думал, что это из общины Проксалса? Маху маман. С тем саваду назим, который вместо тыля гази умматук ва маахум. Понял, да? Ваджу алистилля. Амма мартабату хаса лати закарту фафи это нафсунсан сумма вама самма илля афуллахи ва магфирату ва ридвану. А после этого баракалу фик не остается ничего, кроме как прощения Аллаха субхана ва тааля и его довольства. Шейх сказал: бабу ман хаккака таухид дахаль джанната бигайри хисаб, то есть раздел тот, кто воплотит таухид, заходит в рай, зайдет в рай без расчета. Истадалля шейх фигазль бабби аятайни ва хадисайн. Шейх привел доводом этому разделу два аята и два хадиса. Первое, слова Аллах субхана ва тааля: инна Ибрахима кана канитан умматан канитан лилляхи ханифа валям яку миналь мушрикин. Поистине Ибрахим был имамом, усердным в поклонении, или же постоянным в поклонении, ханифом, то есть единобожником, и не было он из числа многобожников. Хазиль ая фига диляляту налянна Ибрахим алейсалям кана мухаккикан литтаухид. В этом аяте указание на то, что Ибрахим алейсалям был из тех, кто воплотил таухид. Ваджу диляляту аналлах заваджаль васафау биссифат. И доводом тому является, или лицом далиля, является то, что Аллах субхана ва тааля описал его тем, то есть описал его определенным описанием. Первое описание, первые определенными атрибутами. Первое, аннаху кана умма. Во-первых, он был имамом. Умма. Вагуаль имам. То есть, что такое имам? Имам это кудва, пример. Значит, если Аллах субхана ва тааля рассказал, или мы знаем из шариата, смотрите, ваджу листедля, лицо довода, если мы знаем из шариата, то, что кто-то будет из тех, кто воплотит таухид себе и войдет в рай без расчета. Так и не так. И Аллах субхана ва тааля, если о каком-то человеке говорит, что он имам, а имам его смысл кудва, пример, значит, он автоматически, то есть из них будет, правильно? Аллах субхана ва тааля не может нам поставить примером или назвать кого-то примером того, кто меньше этой степени. И поэтому имам это кудва. Что значит кудва, пример? Аллази джама сифат аль камаль башари. А примером является тот, кто собрал в себе самые лучшие человеческие качества. Ва сифат аль хайр. Самые лучшие качества добра. Ва газа яни аннаху лям янкус мин сифат аль хайр шай. Это указывает на то, что в нем не было недостатков в каком-либо из хороших качеств. Ва газа гуа маана тахкыка таухид. Это и есть смысл воплощения единобожия. Валь умма тутлаку фил Куране и тлакат. Мы уже об этом говорили, что умма используется в Куране разными смыслами. Вамин тилька ли тлакат ан якуна маана аль умма аль имам муктада би ильтихай. И одним из использований слова умма, или умма используется, один из смыслов слова умма в Куране, это имам аль муктада би ильтихай. Имам, за которым следует в добре. Ва сумми аль умма ли аннаху якуму макам аль уммати фил иктида. И почему он назван уммой, то есть словом умма, умма это близко к слову общине, потому что он, баракаллаху фику, как бы собой представляет целую общину. Подобен целой общиной и примером для следования за ним. «Валянаху якуну мансара аля сайриге гайру мустаухишин валяму тарадит». Почему? Потому что тот, кто возьмет его себе в пример и последует за ним, он не будет одиноким себя чувствовать, и не будет себя чуждым чувствовать, и не будет у него никакого сомнения. Потому что человек, он когда один, у него какие-то сомнения. А может, я не прав? Шайтан же приходит. А может, все люди правы, а я не прав? Мне кажется, что я прав, а вдруг я ошибаюсь? Может же такое сомнение прийти? Или человек, когда один чувствует себя, все равно человек, он сам по себе, то есть Аллах субхана ва тааля так создал человека, что он всегда тянется к обществу. Поэтому люди всегда вместе живут, правильно? Тяжело, чтобы человек где-то жил. Даже поэтому нам, когда рассказывали про Маугли, в конце концов Маугли жил и столько друзей, все равно в конце концов потянулся к людям, правильно же? Сказка, но мудрая сказка. Потому что он человек, баракаллаху фику, в конечном счете. И поэтому он говорит, что и тот, кто берет себе Ибрахима имамом, и Ибрахима имамом, и подобен умму, он будет себя чувствовать целым один как умма. И поэтому мы понимаем слова Ибн Масуда, когда он сказал: ты джамаа. Ты являешься джамаатом, если ты на истине, даже если ты один. То есть, если ты один и ты на истине, ты уже джамаа. И поэтому, когда говорим ахли сунна ва джамаа, приверженцы сунны и джамаа. Что значит приветствовать джамаа? Джамаа это хак, истина. То есть, ты как джамаат, ты уже как один, как общество. Тебе не надо кому-то примыкать, если ты один и если ты на истине. Поэтому он сказал, ты джамаа, даже если ты один, если ты на истине. Лянна гуляй сама вахидин факат воинна магу амаль ума. И поэтому человек, который берет себе в пример Ибрагима, алейсалям, и следует за ним, он себя одиноким не чувствует, он уже превращается или чувствует себя целой общиной. Вальвасту тани, второе качество или второй атрибут, который описал Всевышний Аллах субхану тааля Ибрагима, алейсалям, тахкыку таухид, и в котором указание на то, что Ибрагим воплотил в себе единобожие, аннаху каль канитан лилляхи ханифа. Канит лилля ханиф. Вахатани васфат сифатан. То есть что значит канит, что такое ханиф? Канитан лилляхи сифа. То есть канит лилля сифат. Ханифа сифа. То есть это уже какой? Канит лилля второй сифат, ханиф третий сифат. Потому что первый сифат его был, или первый атрибут его, то что был имамом, умма. Валякин хази вахази муталязиматан. И они говорят, как бы связаны два эти сифата. Лянна кунут лилля имана дава мута. Потому что кунут лилля, что значит канит? Дава мута, постоянное подчинение Аллаху субхану тааля. Вальмулязама тутату лилляхи аззаваджаль. То есть, и это обязывает человека постоянно. То есть, тот, кто постоянно в подчинении Аллаху субхану тааля, ва мулязима литаати лилляхи аззаваджаль. Он, мы как сказали, смотрите пример, чтобы понять, мы же говорили, человек, так и воплощающий себя в таухид, всегда живет в чем связано его сердце с Аллахом, так или не так. То есть, этот человек, баракаллаху фикум, в будущем, даже из мубаха, из дозволенного, будет делать что? Поклонение, как у нас в шариате же пришло, человек баракаллаху фикум сидит, требует знаний, читает книгу и начинает засыпать. И говорит, пойду я крепкий чай налью или кофе. Для чего? Чтобы не спать и дальше читать. Он наливает и пьет кофе, и ему за это записывается вознаграждение. Потому что он не от того, что ему захотелось горлышко смочить или кофе попить, а от того, чтобы продолжать находиться в подчинении Аллаху, это требование знаний. То есть видите, из мубаха делает что? Айбада. Точно так же утомился и говорит, надо поспать часов для того, чтобы я потом бодрым был. То есть перед даурой какой-то брат после зухра пришел, до трех еще время есть, надо чуть-чуть поспать для того, чтобы на дауре не засыпать. Засыпает, и ему, иншаллах, за это хорошее дело. То есть понимаете, кунут получается, как Ибрагим алейхиссалям, что значит постоянно пребывать в поклонении Аллаху. То есть даже из дозволенного ты делаешь что? Поклонение. Дальше Всевышний Аллах субхану тааля о нем говорит, ханиф хаза фихи нафи. То есть ханиф содержит в себе отрицание. Фафикаулихи ханитан лилля ифбат. То есть в слове ханитан лилля усердный поклонение или постоянное поклонение ифбат подтверждение. Филизуму таати вализуми ифрадит таухид. То, что он постоянно в поклонении, постоянно единобожие. Фафикаулихи ханиф нафи. А в словах ханиф отрицание. Калил уляма. Аль ханиф гуа зу ханафи. Гуа майлюнан тарик аль мушрикин. Ученые сказали, что ханиф это Зу ханафи, то есть зу майль, это человек, отходящий от чего-то. То есть отходящий от пути мушриков. Ученые баракаллаху фикум люгауин, посмотрев на слово ханиф, сказали, что тот, кто делает такой тафсир, он не то что неправильно, он не совсем точен. Более правильно сказать ханиф в арабском языке, то есть если вернуться к арабскому языку, ханиф это мукбиль. То есть правильный смысл ханиф это икбаль, обращение к чему-то. Обращение к чему-то. А потом мы сегодня с вами затрагивали деляля тут алязум, деляля тут мутабак, деляля тут тадамун. Помните, говорили, что указание через содержание, указание через соответствие и через, указание через обязывание, то есть что-то обязывает. И ученые сказали, что правильный смысл слова ханиф икбаль. Икбаль, то есть обращение к чему-то. И далиль от талязум, то есть используя довод талязума, то есть довод обязывание, то есть человек, который юх биля-ля-чай, человек, который к чему-то обращается, яльзаму миндалик, это обязывает, что он отстраняется от чего-то, так или не так? То есть человек, который двигается к чему-то, отдаляется от чего-то. Не может так, чтобы этот человек двигался к чему-то и от чего-то не удалялся, если это только не его тень. Правильно же, тень никогда не встает. Баракаллаху фикум. И поэтому ученые, которые сказали баракаллаху фикум, что ханиф маанаху маиль, отстраняющий от чего-то, это не прямой перевод слова ханифа. Однако это далиль бит талязум. То есть довод через что? Талязум. Через того, что следует за этим. Понятно, да? То есть далиль бит талязум. Запомнили, да? Иногда у нас часто в шариате используется далиль мутабаха, далиль талязум, далиль тадаму. Еще начало дали примеры в течение книги много придут. Особенно это используется в именах и атрибутах Аллаха субхана ва тааля. Шей говорит, ханиф гуа зу ханафи гуа аль-майль. То есть получается отходящий от чего-то ан-тарик аль-мушрикин, от пути мушриков. Майлян ан-тарик аль-мушрикин, майлян ан-гади или анхуда васабиль мушрикин, то есть тот, кто отходит от пути и дороги мазхаба мушриков. Поэтому мы отсюда понимаем, если ханиф мукбиль обращающийся, значит обращающий кому? К Аллаху. А тот, кто обращается к Аллаху, отсюда следует автоматически, что он отдаляется от пути мушриков. Баракаллаху фикум. Фасара идан, отсюда следует эндаху даймума. То, что Ибрахим алейхиссалям постоянство. Вакунут. Вамулязама, лита. То есть даймума, вакунут, вамулязама. Это как синонимы. Постоянно Ибрахим алейхиссалям в чем? В подчинении. Вальбу'даниль мушрикин. Слово ханиф указывает на что? То, что он сторонится или отдаляется от мушриков и от пути мушриков. Вама'люма насабилиль мушрикин аль-лазисара Ибрахим алейхиссалям ханифа назалик. Ас-сабиль анимали анзалик ас-сабиль баида нанху ма'люму наннаху яштамилю аш-ширк валь-бида валь-маасы. И шей говорит, и общеизвестно, то, что то отхождение от пути мушриков, который совершал Ибрахим алейхиссалям, будучи ханифом, то есть будущим тем, кто отходит от этого пути, этот путь содержит в себе бида, ширк, многобожие, бида, на уведение маасы, потому что его народ Бар-Клуфикум в этих трех вещах жил, так или не так, жили в ширке, жили в бида, жили в грехах. Фагия саляса ту ахляклю мушрикины. Поэтому это является чем? Нравами мушриков. И отсюда мы понимаем Бар-Клуфикум хадиса, то есть исходя из этого, когда Пророк саллаллаху алейхи салям сказал, допустим, Абу-Дару, когда он оскорбил одного своего сподвижника, инна камриум фика джагилия, поистине человек в тебе джагилия. То есть в тебе джагилия, ты кафир? Нет. В тебе есть качество джагилии. Понятно, да? В тебе есть нравы джагилии, а не в смысле, что он вывел его из ислама. Потому что грехи, ширк и бида, это из качеств, из нравов джагилии. Поэтому тот человек, который совершил какой-то грех, он этим самым бар-клуфик попал в какой-то вид джагилии. И является каким-то образом, то есть попал в джагилию, то есть совершил какое-то качество джагилии. И поэтому, чем больше в человеке ширка, бида или грехов, тем больше он становится в джагилию вход. Если же он совершает ширк, который выводит его из ислама, или бида, который выводит его из ислама, или грех, который выводит из ислама, куфр, то он уже становится кем? То есть входит в джагилию, в полную джагилию, то есть становится валиязабля неверующим. Анасуллаха ляфа валяфи. Ширк валь бида масия мин гайри инабатин валя стихфар. То есть если человек совершает ширк бида или масия и не кается, не просит Аллаха прощения. Четвертый сифа, которым описал Всевышний Аллах, Субхану Аталя, Ибрахим алейхиссалям, валям яку мин аль мушрикин. Лям яку яку хази гие якун. То есть слово яку, оно и есть слово якун. Вафинафи яджузу хазв нун. То есть когда мы отрицаем, можно убрать арф нун. Еще ученые Бар-Калуфикум Баляжи говорят, чем меньше в слове букв, тем сильнее его смысл. Поэтому Аллах Субхану Тааля, когда сказал про джуджи маджудж сурика, как сказал, фамастатау лягу накба. Смотрите, там, когда про язгару, то есть перелезть, сказал истатау. А, нет, наоборот. Фамастау ан язгаругу вамастатау лягу накба. Когда про перелезть, сказал истау. А когда про дырять, сказал истатау. Почему? То есть отсюда мы понимаем, что истатау лягу не могут они продырявить, а там сказал статау. То есть они, значит, никогда его не перелезут. А насчет продырявить не смогут. А мы узнали из хадисов, что в конце смогут продырявить. Видите, поэтому стау сильнее, чем истатау. И точно так же лям якун и лям яку, когда сказал лям якун миналь мушрикин, не был никогда из мушриков. А лям яку миналь мушрикин, не то, что не был. Не знаю, как по-русски дальше сказать. Понятно, да? Там даже и не пахнет, как говорится. Даже и думать не думал, как говорится, баракалуфик. Хази якун финахи яджуз хазв нун якун фимисли хаза лям якун миналь мушрикин, ва фияйца лухра лям якун миналь мушрикин. Фахаза джайзани филюгати изаджат якун фисияк нафика магуаль маалюк. То есть шейх сказал, в арабском языке дозволено убирать букву нун. Аллах субхану тааля писал лям яку миналь мушрикин, то есть не был никогда из мушриков. Валь мушрикин джам тасхих лиль мушрик. То есть это является множественным числом слова мушрик. Аль мушрик исму файль ли ширк. То есть мушрик слово это тот, кто совершает ширк. Ва аль То есть алиф лям частица артикль аль называют кама гуаль малю фил арабейт и заджа кабля исмуль файл. Если частица аль приходит перед исмуль файл или же мафуль фаиннаху такуна маусуля. То есть что значит маусуля? Лям якун миналь мушрикин можно перевести так. Лям якун миналь лавина юшрикун. То есть не был из тех, которые делают ширк. То есть из тех, кто маусуля, это как слово аль-лави же есть, тот кто. Такуна маусуля камакаля бну малик филяхи фиафиля васифа тансарих, васифа тансарих атансиля туаль ва кауну габи муарабиль аф'али каль. То есть рассказ о том, что используется у тебя аль как маусуля. Полисму маусуля индаль усулиим ядулю аля люмум. Вторая файда варакалу фикум, то что в науке усулю фик, аль, вот это маусуля, она указывает на что? На умум, на всеобщность. Что мы, какую пользу от этого берем? Итан ма'на лям яку миналь мушрикин, яни лям якун миналь лавина юшрикун, указывает на всеобщность. То есть, лям якун файлян ли мушрикин ли ширки бианвай. То есть, что значит всеобщность? Он не совершал никакой ширк, ни большой, ни маленький, ни скрытый. Видите файда? Опять же, мы напоминаем, братья, что тот, кто хочет знания истинные, они приобретаются на каком? На арабском языке. Потому что ты, читая перевод, и не был из мушриков, брат, и так смотри, и как не смотри, ты там не вычислишь, что там алиф лям есть, который называется маусуля, который указывает на умум. То, что там есть алиф лям, который указывает на маусуля, а это указывает на умум, на всеобщность, и здесь указание на то, что охватывает все виды ширков. Баракаллаху фикум. Поэтому шейх дальше говорит, лям яку минхум, то есть не был из них. Валям яку миналь лазина яфалюна ширк бианвай, и не был из тех, кто совершает какой-либо из видов ширка. Уайдан далля каулюху лям яку миналь мушрикин. Также указали слова Аллаха субхана ва тааля не был из мушриков, аля аннаху ибтаада анхум. То есть не просто не был мушриков, не просто не был из тех, кто не совершал ширк, а он даже отделился и удалился от них. Лянна мин, Аллах субхана ва тааля сказал, алям якун, просто лянна мин, смотрите, на что указывает, тахтамиль ан якуна табаидия, то есть один из смыслов, что может быть здесь табаид, то есть он не был одним из мушриков, фадакуна мубаада дулилиач, сам это указывает на что? На то, что он далек был от них своим телом. Ваяхтамиль ан якуна баяния, фадакуна мубаада бимана ширк, то есть он не совершал ширк. То есть яхтималь ех, и так понимаете, и так понимается. А у нас баракулуфикум кайда, правило в тафсире Кур'ана звучит, что если у тебя какое-то слово можно, то есть тахтамиль ма'наяй, можно использовать так и так, и это не противоречит шариату, мы оба эти смысла используем. То есть говорю, Аллах и это говорит, и это говорит. Это правило, о котором сказал шейх Саади в книге Кавайдуль Хисан. Вот адам ману хазан наху барин мингу ва мин динихим. То есть это указывает лям якун миналь мушрикин ли табаид. То есть он далек от них был своим телом, имеется в виду, что он был не причастен ни к ним, ни к их религии. Субханаллах. Это и есть тахкик таухида. То есть Ибрагим алейхиссалям не просто не был из мушриков, также он далеко, держался далеко от них. Потому что в тахкике, воплощении таухида, одним из самых основных моментов является не просто не совершать ширк, не совершать бида, не совершать грехи. Самым основным моментом является это что? Сторониться ширк и тех, кто делает ширк. Сторониться бида и тех, кто делает бида. Сторониться тех, кто делает грех и греха и тех, кто делает грех. Почему? Потому что человек, баракаллаху фикум, небезопасен. Тот человек, который находится с человеком, который делает ширк, с людьми, которые делают ширк, или с людьми, которые делают беда, или с людьми, которые делают грехи, небезопасен, что он в один из прекрасных, не обезопасен от того, что он в один из прекрасных дней попадет. Как у нас пришел же в хадисе Пророк сказал, подобие хорошему приятелю, тому человеку, который ты находишься, и плохому приятелю, подобие продавцу миска и кузнецу. Продавец миска, Пророк сказал, даже если ты у него ничего не купишь, как минимум, пропахнешься или как минимум понюхаешь, правильно? И поэтому у салиф и говорили, если ты сам нехороший, старайся быть хорошим. Может быть, в один из прекрасных дней ты будешь хорошим. И также пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, о подобии плохому приятелю, подобие кузнецу, то есть тот, кто находится рядом с кузнецом, если он тебя не обожжет, то как минимум ты провоняешься. Так или так? И поэтому тот человек, который находится, живет среди мушриков, даже если делать ширк, в один из прекрасных дней он попадет и не заметит. пропадет и не заметит. Точно так же тот человек, который находится среди тех людей, которые делают беда, в один из прекрасных дней не заметит и попадет в это. То есть не замечает, даже не считает. Вот не заметит и попадет в это. Точно так же баракаллаху фикум, тот человек, который находится среди тех, кто делает грех, не заметит и попадет в это. Сколько мусульман, баракаллаху, самый простой пример, и говорит, у меня сегодня дочка так хорошо экзамен сдала, ну-ка, где дерево, чтобы постучать по дереву. Почему так говорит? Ну, говорю, что это такое здесь? Да, это просто так принято. То есть у человека даже убеждений нет. Просто все люди так делают, и я тоже хочу так сделать. А это же у нас что? Ширк. Это человек попадает в маленький ширк, если он думает, что это одна из причин того, чтобы не сглазить баракулуфику. И подобных пример хадис валя харадж. Человек, который живет среди грехов, грешников, баракулуфикум, один день смотрит на грешника и порицает сердце. Видит люди, пьют вино. Или видит, допустим, женщину, сам простой пример, раздетая. Аузубида, не смотрит. Второй день он уже, пусть Аллах поставит ее на прямой путь, Альхамдулилля, моя жена, мои дочери нормально ходят и так далее. Третий день дочка или же жена, например, раньше платок носили, волосы открывали, потом раз, волосы открыли. Альхамдулилля, скажет, это вообще без платка ходит. Немножко. Четвертый день жена или дочь снимает платок. Альхамдулилля, хоть длинные юбки, хоть люди вообще голые сейчас ходят. Так или не так? Потихоньку у него инкар пропал, а потом скажет, ну что мы как белые куры будем, все раздеты ходят, а мы будем зимой или летом одеты и ходить в такую жару, что видите? Так же или так? Человек потому что не замечает, братья баракулуфикум, человек не замечает, потихоньку, субханаллах, попадает. Потихоньку попадает в это вещь. И точно так же беда, когда люди постоянно вокруг тебя беда делают, человек попадает, это как ученые говорят, допустим, когда про таких величих ученых, как оправдывают имам Ибн Хаджир и имам Науви. Они говорят, они не муктадия, они из Ахли Сунна. Почему на это указывает их убеждение, их слова в книгах? То есть, видишь, у них усуль, основы Ахли Сунна. А кто-то вопрос, а как же они попали в какие-то вещи, в какие-то слова, которые соответствуют шаризму? А дело в том, как ученые оправдывают, в то время, когда они росли, в то время, когда они требуют знания, очень сильно распространен был шаризм. И многие из их шейхов были ашаритами в арабском языке или еще в чем-то. И они, когда перенимали какие-то науки, незаметно для себя взяли что-то, не зная даже, что это неправильно. Понимаете? Человек так находится и не зная это, принимает. Это. Поэтому баракулуфику мы видим, как Аллах субхана таля побуждает нас сторониться ширка, сторониться беда, сторониться грехов и точно так же сторониться тех, кто делает ширк, тех, кто совершает беда и тех, кто делает грехи. И поэтому шейх Фаузан, субханаллах, насалан яхфаза, алляма шейх Фаузан приводит хорошую файду. И говорит, воплощение таухида, основа воплощения таухида это бараатуль миналь мушрикин. То есть отказаться, сторониться и быть непричастным к ширку. И Ибрагим, алейхиссалям, из тех, кто воплотил таухид. И он, как нам рассказал Аллах Субхану Таля, Ибрагим, алейхиссалям, табарра миналь мушрикин, отказался от мушриков. И даже отказался от своего родного отца. Почему? Потому что тот был мушрик. Всевышний Аллах Субхану Таля рассказывает нам об Ибрагиме, алейхиссалям, «Ваткур фил китаби Ибрагим». Вспомни в книге Ибрагима, алейхиссалям, «Аннаху кана сиддихан набиин». Он был правдивым, был пророком. «Ифкаля ли абихи». И он сказал своему отцу, «Я абати лима табуду ма ля ясмау». Валя юбсыру, валя югнян кашая. О, отец мой, смотрите, нам тут урок, сегодня мы говорили про Дава или нет. Как Ибрагим, алейхиссалям, обращается к своему отцу, мушрику? Я абати. По-русски говорю, я папочка. А у нас в наше время, ты, кафир, намаз не читаешь. Отцу своему мусульманину говорит, валия зубля. И думает, что он этим самым Дава делает. Насуллаха аляха. Валя. Смотрите, Ибрагим, алейхиссалям, как мягко обращается. Я абати. То есть я не да, это такое обращение. Абати. Лима табуду. Почему? То есть, ну, так мягко смотри. Лима табуду. Почему ты поклоняешься тому, что не слышит, тому, что не видит? Ля турнян качает. Тому, что тебе ничем помочь не может. И отец спорил с ним, доказывал и так далее. Ибрагим, алейхиссалям, после того, как Ибрагим, алейхиссалям, закончил диалог с ним, сказал, ва атазилькум. То есть, видит, не принимай. Ва атазилькум. Я оставляю вас. Ва ма тадуна мин дуни ля. И то, чему вы поклоняетесь, кроме Аллаха, «Уадру Робби», и я буду поклоняться Аллаху. То есть оставил их, покинул их. И Субханаллах, Всевышний Аллах Субхану Тааля сказал, оставил вещь, табарра миналь мушрикин, отказался от мушриков, отказался от ширка, отказался от своего отца из-за того, что он был мушрик. Ради чего? Ради кого? Ради Аллаха Субхану Тааля, так или так. А у нас Пророк Саусам что сказал нам в Сунне? Мантара кащаин лилля, ауадаху хайру мин. Тот, кто оставит что-то ради Аллаха, Аллах ему заменит лучшим. И что нам сказал Всевышний Аллах об Ибрагиме, алейхиссалям? Фалямма атазалягум, вама яабудуна мин дунилля. И когда он оставил их, и то, чему они поклоняются, кроме Аллаха, вахабна лягу Исхака ва Якуба, вакульна джаальна набия. Субханаллах подарил ему потомков сына Исхака, его внука Якуба, и каждого из них сделал пророком. Оставил отца мушрика, заменил ему потомством пророка. И после Ибрагима, все пророки, потомки Ибрагима, алейхиссалям, баракулуфикум. Поэтому эта кайда, опять же, связана с что? Все с таухидом. В наше время сколько братья, сестры задают вопросы. Иногда что-то тяжело, не может с чем-то остаться, и тяжело с чем-то расстаться. Мы говорим, не забывай это правило. Мантара кащаин лилля, тот, кто оставит что-то ради Аллаха, ауадал хайрумин. Аллах субхану тааля заменит ему лучшим. Баракаллаху фикум. На эту файду указал шейх Алляма Салих Аль-Фаузан. Мантара кащаин лилля, ауадаху хайрун мин. Ауадаху. О, здесь много потом перепишешь. Баракаллаху фикум. Да, аскафи тахкик тухид бахарот на шейх. Да. Максуд ан-Шейх рахимахуллаху тааля истахдара хазиль маани мин аль-ая. То есть то, на что хочет указать, то, что шейх, да смеется над ним Аллах, вывел эти смыслы, или это смысл вывел из аятов. Аля аннаха фи тахкик таухид. То, что эти аяты указывают на воплощение таухида. Каля джалля вали инна Ибрахима кана умматан канитан лилляхи ханифа валям якун лил мушрикин. Поистине Ибрахим был имамом, постоянным или же усердным в поклонении, ханифом был и не был из числа многобожников. Далика лянна манджама тихо сифат факат хаккака таухид. Потому что тот, и отсюда следует, что тот, кто собрал в себе эти атрибуты, он этим самым воплотил в себя единобожие. Ва ман хаккака таухид дахаль джанната бигайри хисаб. И тот, кто воплотил в себя единобожие, войдет в рай без расчета. В фитафсире имаме Дават аль-Мусаннив шейх Мухаммад, сам имам Дава, сделал тафсир, то есть в одном из своих тафсиров сказал, и тафсир или ахри сурат ан-Нахль, то есть об этом аяте говоря, фасра хазиль ая факали рахималлаху тааля, он сказал в тафсире этого аята, инна Ибрагима кана умма, Ибрагим был имамом. Ля-ля истаухаша салику тарих мин киллати салекин. То есть он как, смотрите, выводит пользу, извлекаем из этого аята. Имам был имамом, Ибрагим алейхиссалям был имамом, подобен уммы, для того, что тот, кто идет по этому пути, не чувствовал себя чуждым на этом пути. То есть тот, кто последовал за Ибрагимом, алейхиссалям. Канитан лилляхи. Он был постоянным подчинением Аллаху. Ляль мулюки ва ляль тиджарил мутрафин. Не был подчиняющимся царям и не был подчиняющимся кем? Торговцам, которые развлекаются. Ханифан. Ля ямину шималян ва ля яминан. Ханиф, то есть он ни направо, ни налево не сворачивал. Мы говорили, ханиф, смысл мукбиль. То есть был обращен к Аллаху субхану ва тааля. Лям яку миналь мушрикин. И не был он из мушриков. Халяфан лиман кассара сауадахум ва заама аннаху миналь муслимин. В отличие от тех, кто находится вместе с ним, этим самым увеличивая их ряды, и себя возомил мусульманином. Такой тафсир сделал сам шейх об этом аяте. Вагуа минат тафсия раика. Это является блестящим тафсиром, говорит Файка, превосходным тафсиром Баидатуль Маани, который указывает на такие тонкости. Маю лякаха илля лявина, ва маю лякаха илля лявина сабару, и шейха приводит аят. Это будет дано только тем, которые терпят. Ва маю лякаха илля зухазды назим. Это будет дано только тем, кому дан хороший или большой удел. Каля бада залика, после этого шейх сказал, привел следующий аят. وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ. И те, которые не предают сотоварищи Господу своему. هَذِي مِنَ الْآيَاتِ مِنْ سُورَةِ الْمُؤْمِنِينَ. Эти аяты являются из суры Муминун. فَهِيَ فِي مَدْحِ خَاصَّةِ الْمُؤْمِنِينَ. Это является хвалой или похвалой самым лучшим из верующих. وَوَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ مِنَ الْآيَاتِ عَلَى الْبَابِ. То есть лицом довода из этого аята. И почему этот аят был приведен в этой главе? وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ. То есть, которые не предаются товарищу Господу своему. «Ля юшрикун», то есть слова Аллаха Субхана «Ля юшрикун», «Нафили ширк», отрицание ширка, «Камазакарту ля кумин кабль», как я вам об этом рассказал до этого. «Ванна нафи из атасалята ля фельм удари фаиннаху юфиду люмум». И если у вас отрицание придет перед глаголом в настоящем времени, указывает на всеобщность, «Альмаздар аль-Азиз стакан нафильфель», указывает на всеобщность того глагольного имени, которое спрятано в глаголе. Яни канна гукали джалявали, то есть как будто бы Всевышний Аллах Субхана говорит, валлязина гумби роббихим ля яфалюна ширка. То есть те, которые, ну это по-русски не перевести, опять же можно так же перевести. Смотрите, тонкость. Ля ишрикун ля яфалюна ширкан, а у ля ишрикуна ля ширкаль акбар валя азгар валя хафи. То есть те, которые не предают Аллаху никого в сотоварищи, ни в большом, ни в маленьком, ни в скрытом ширке. Понятно, да? Аль-лязи ля юшрику гуль муахид. Тот, который не предает Аллаху сотоварищу, он является единобожником. Сара индана лязимун ваху анна ман лям яшрик айянау минануай ширк фа иннаху ма тарака ширк илля ли таухиде. Отсюда следует, шей говорит, что тот, кто не предает Аллаху спонтали сотоварищу ни в каком виде ширка, то есть не совершает никакого ширка, он это сделал только из-за единобожия. Только из-за единобожия. Каля люляма, ученые сказали, каддамагуна каулигу бироббихим валлядинагум бироббихим ля ишрикун. Бироббихим это у нас, по идее, мафулюмби, то есть то, на что падает глагол, по идее, должен был быть аят, то есть если так ставить, валлядинагум ля ишрикуна бироббихим, так или не так? Но здесь Аллах Субхан сказал, валлядинагум бироббихим ля ишрикун. На что это указывает? Во-первых, слово бироббихим. Господь, он сказал, не предают Господу никого в сотоварищи. Таухид идет о чем? О таухиде улюхия, таухиде ар-рубубия. Те, которые не предают никого Господу в сотоварищи, почему про Господь сказал? Потому что вера в таухид рубубия, вера в господство Аллаха обязывает человеку или приводит человеку к чему? К таухиду аль-улюхия, то есть к таухиду поклонения. Фасара адаму лишрак фи рубубия, тиман адаму лишрак фи таа. То есть отсюда следует, что отсутствие ширка в рубубии влечет за собой отсутствие ширка в поклонении. У Адаму или Шракфир рубубии. В подчинении и отсутствие ширка в чем? В поклонении. У Газа у вас фуллядина хаккаку таухид. Это и есть описание тех, кто воплотил в себя единобожие. Ляннаху яльза мин Адам или Шрак алля юшрака гава. Потому что отсутствие ширка требует от человека не предавать свои страсти сотоварищи Всевышнему Аллаху Субхану Тааля. То есть иногда Аллах Субхану Тааля тебе что-то приказывает, и твоя душа тебе что-то приказывает, твои страсти тебе что-то приказывают. Не ставь страсти свои перед Всевышним Аллахом, перед приказом Всевышнего Аллаха Субхану Тааля, как сказал Всевышний Аллах Субхану Тааля, «Фараайта ман иттахаза илляха гава». Видел ли того, кто взял объектом поклонения себе свои страсти? И шейх поэтому говорит, «Ля яльзаму мин адами шракан ля юшрика гава». То есть требует от него отсутствие ширка, чтобы он не предавал Аллаху Субхану Тааля сотоварищей своей страсти. И если человек ставит свои страсти перед приказом Всевышнего Аллаха Субхану Тааля, это приведет его к бида и приведет его к грехам. Потому что на уведение как человек делает? Аллах Субхану Тааля, пророк Саласам, четко и ясно сказал, «Ман ахдата фи амрина газа, ма ляйса мингу фагурат». Тот, кто вводит в наше дело то, что не из него, оно у него не будет принято. Отсюда у нас довод Баракулфикум кажется, что любое дело, которое ты хочешь сделать, спроси, а это приказал Пророк, а это пришло в шариате или нет. Иногда некоторые люди, ты им говоришь, они говорят, ну я с тобой согласен, ну субханаллах, ну что в этом плохого? Как один шейх рассказывал, шейх Абу Исаак Аль-Хувейни, хафизахуллах, однажды, говорит, я делал худбу и рассказал о том, что здесь, знаете, вот Таравих в некоторых мечетях между ракатами читает куль хуа Аллахат, куля хуа Аллаха три раза, куля узу бироби фаляк три раза, куля узу бироби нас три раза. И я, говорит, в одной из своих худб сказал, что это беда. И там, говорит, сидел сын на этой худбе главного суфиста в этой деревне. И он пошел своему отцу, рассказал про эту худбу. А вот то, что вы делаете, это беда. И, говорит, пришел этот человек, сказал, шейх, ты, говорит, худбу делал прошлого джума, да? Иди сюда, старик. Ты говоришь, что куль ху Аллаху ахад бида? Поняли, да? Видите, как он поставился? Ты говоришь, что куль ху Аллаху ахад бида? Я ему, говорит, говорю, я не сказал, что куль ху Аллаху ахад бида, я сказал, что читать куль ху Аллаху ахад

мы в наше время, когда сидим, о чем только не говорим, про телефоны, про кроссовки, еще про чем говорим, про компьютеры и так далее и тому подобное. Иногда об этом говорить проблем нет, я не говорю, что об этом нельзя говорить. Но если у человека джуллю тимам, то есть вся забота только дунья, то есть он не на пути сподвижников. То есть сподвижники так не делали. Большинство, о чем говорили сподвижники, баракулуфикум, как мы видим из этого хадиса о том свете. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, дальше продолжается хадис. Фахараджа алейхим расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям фахбару. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, вышел к ним. И когда к ним вышел посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, они сообщили ему об этом. То есть о том, о чем они говорили. Факаля гумуллазина ля истаркун, ва ля иктаун, ва ля итатайярун, ва ля робби гмета вакалюн. Это те, которые не просят, чтобы им прочли заклинания, не делают прижигания, не верят в суеверие, и те, которые уповаются на своего Господа. Хазихи фисифатиллядина итхулюна джанната бигайри хисабин валя азаб. То есть это описание тех, которые войдут в рай без расчета и без наказания. Вахазии сифату мин сифатихим. Вахазии сифату мин сифатихим. Ватилька сифатун хасса бихим ля яльтабису амругум бигайрихим. То есть эти признаки или эти атрибуты, которыми пророк, саллаллаху алейхи вассалям, выделил их тем, что они отделяются. То есть эти люди отделяются от всех других. И они подобны родимому пятну, то есть на лице. То есть бывает человек, вот даже двойняшки без лица, но одного родимого пятна сразу отличаешь его от другого. Таким же образом шейх говорит, что это как родимое пятно, то есть эти признаки у этих людей. То есть эти сами не отличаются от других людей. Манхуму лязина хаттаху таухид, то есть кто те, которые воплотили таухид, аль-лязина лязь-таркун, те, которые не просят, чтобы их заговорили, валяй ктаун не просит ни прижигания, не занимается, валяй это таярун, и не верят в суеверие, валя робби им я таукалюн, и полагается на Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, перечислил 4 сифата. Первое лязь-таркун. Мана лязь-таркун, то есть что значит лязь-таркун, ляет любуна рухья. То есть не просят, чтобы кто-то им прочел заклинание. Вот талибу рухья фикальби имайли лирраки хатта ярфу ма биги мин джиади сабаб. Тот человек, который просит кого-то, чтобы он его заговорил, он этим самым как бы склоняется и связывает свое сердце с этим человеком, который его заговаривает со стороны причины. То есть что это причина? У арабов раньше было, что тот, кто рухья читает, то есть они очень сильно связывали свои сердца с тем, кто читает рухья. Поэтому они, когда кто-то им читал рухья, больше полагались на кого? Иншалла поможет его чтение, поможет его чтение. Полагались на что? И связывали сердце с чем? С заговором. Но не связывали его с Аллахом, Субхану Атали. Вагаза нафи ля истаркун. И поэтому пришел отрицание, пришел отрицание. Ля истаркун не требует ни у кого, не просит ни у кого заговора. Ля на нас афишани рухья таталяку кулюбум джидден. Актарагу менталяку им битты вонаху. Потому что люди в вопросе рухья, в вопросе заговора, намного свое сердце больше связывает с этой рухья, чем с чем? Чем даже с медициной. Даже чем с медициной. Фарухья то индаляр, то джагилия, то вахак захалю актар нас. То есть джагилии, арабы, как и в наше время многие люди, лягум тааллюкун бига. То есть очень сильно связывают свое сердце с этим. Фалькальбу яталляку биррак. Сердце связано с кем? С тем, кто читает эту рухья. Яталляку биррак рухья. Связывает с этим заговор. Вагаза юнафи камали таухид. Это противоречит чему? Полноте. Вот запомните слово камалю таухид. Камаль таваккуль. Баракулуфика также камалю таухид. То есть противоречит полноте таваккуль и противоречит полноте таухида. А полнота таухида это та желаемая степень, которой тот, кто ей обладает, устахаб. Войдет рай без расчета. Лама маджа фи бадр ривайат аннахум аль-лязина ля яркун фа хаза галат. Это пришло в сахих муслиме, но это ривай шадза, как об этом сказали ученые. То есть ля яркун, которые не делают рухья, которые не заговаривают. Это неправильно ривай. Правильно пришло, которые не просят, чтобы заговаривать. Лянна рахи мохсин ля гари. Потому что тот, кто сам читает, он этим самым проявляет благочестие в отношении другого человека. Вахия лябзатун шадза. То есть это является неправильным словом. Хадис, это когда некий риваят, какая-то версия хадиса противоречит другой версии хадиса, и та, которая противоречит, та версия намного сильнее этой версии. Поэтому в достоверной, которая намного сильнее версии пришло, что ля яркун. Вассаваб маджа фиази рухья мин аннахум лязина ля ястаркун. То есть более правильная версия это то, что пришло ястаркун, то есть не требует заговора. Я не ляет любуна рухья, то есть не требует заговора. чтобы их заговаривали лямна талиб рукья, якуну фи кальбихи майлюн иля газа лязи ракаху иля рукья. Потому что тот, кто требует это рукья, этим самым он в свое сердце, его склоняется к тому, кто делает рукья, и к самой рукье. Ванау тавакуль аунау истерва ли газа лязи ярка аули рукья. То есть этим самым он как будто бы чем-то полагается, или спокойствие сердца находит в том, кто читает эту рукья, или же в самой рукье. Второе качество ля и ктаун, то есть не прижигают, не занимаются прижиганием. Валькай макрух фиасли, прижигание в своей основе является порицаемым. Лянна фиги таавибан биннар, потому что там есть мучение огнем. Ма аннаху маазуну биги шаран, однако он муба, то есть дозволен, не харам. Валякин фиги караха, однако он макрух. То есть человек, если его делает, греха не берет, но если оставляет, лучше. Валяраб таатакидат альхайт йохадисуль максуда дайман. Арабы считали, или их убеждение было, что если человеку прижигание делаешь от той или иной болезни, оно обязательно должно помогать. Фагаза таталяку кулюбу бильхай. Фалигаза таталяку кулюбу бильхай. И поэтому они связывают свои сердца с прижиганием. Фагаза таталяку кулюбу бильхай. Минджигатяннаху сабабун юатфиру дайман. Почему они связывали свои сердца с прижиганием? Потому что они думали, что это прижигание постоянно, то есть как причина, действует. Вамалюм анналькай юатфиру бизнилля. А общеизвестно то, что прижигание дает, то есть пользу только с дозволения Всевышнего Аллаха, то есть зачитамателя с бабу антафатильмавани, если соберутся причины, не будет ничего такого, что мешало бы. Помните, мы когда разбирали салясуль усуль про таваккуль, говорили, что в таваккуле есть свои шуруты, что был ищемал шурут в антифаульмавани. Фанаф юлиажли аннафилькай бихусуса гимайя таляку нас бихиминажли. То есть почему был запрещен кай, одна из причин, то, что люди очень сильно связывали свои сердца с этим. Третье, валя это таярун и не верит в суеверие атыера, то есть сиеверие шай яриду аль-аркальд. Это вещь, которая бывает в сердце. Минджарай шай яхду самаму. По причине того, что перед человеком что-то случается, что-то происходит. Имман яджалягу юхдиму алям. То есть иногда человек что-то перед ним случится, и это заставляет его что-то совершить. Ау йохджиман. Или же он собирается что-то совершить. Например, идет куда-то, кошка черная пробежала, возвращается. Уази сифа ман лям якун. Это описание того, чей таваккуль в сердце не является большим, то есть у него слабый таваккуль. И четвертое, последнее, баракулуфикум, валя роббихим я таваккалюн, хази сифа ля иона бидикри, а лаги джаметун ли сифати сабика, и в этих словах проксалсям, то есть или этот сифат, или этот атрибут охватывает все вышеперечисленные атрибуты, хази сифа ля иона бидикри ганна лязина, хаккаку таухит ля юбашируна ля асбаб. То есть из этого сифата, аля робби и метавой калюн, то есть эти люди полагаются на Аллах, не надо понимать то, что эти люди не берут причин. Это неправильно. Кама фахима губада мин анна тахпика таухита у анна камаль гуляю башру саба банбатта. Как некоторые люди думают, что человек истинное воплощение таухида, это в чем никаких причин не делать. Сидит, не работает и говорит, а на Аллаха полагайся, если Аллах даст, деньги даст и так далее. Нет, так не бывает. Или же заболеет, если Аллах захочет, я сам выздоровлю и так далее. Так не бывает. Газагалат, это неправильно. Лянна набия салслям рукья алейхи саляту салям. Потому что пророк салслям, ему читали рукью. Он сам не просил, но ему читали. Джибриль алейхиссалям приходил, ему читал рукью. Иногда его жена Айша радиаллаху анха им рукья читала. Валянна алейхиссалям тадау, также пророк салслям лечился. Ва амара бит тадау, также говорил людям, лечитесь. Ва амара айдан сахаба биан яктау. Иногда некоторым сподвижникам приказывал прижиганием даже заниматься. Фаляйся фигян науляйка ляй башаруна лязбаба мутляка. То есть не надо понимать, что эти люди, которые воплотили в себя таухид, что они никогда не берут никаких причин. Ауляй башаруна дава инна мафига викру хази саляс бихусуси. Или то, что они не принимают лекарства. Нет, они это те, о которых говорится только в этом хадисе. Ля естаркун, ля ектаун, ля етатаярун, ва ярубби им еталкалюн. Ля ну яксуру тааллюку лькальбу альтифату иля рак и валькай валькау, валькауи ау иля татаиру фафиги мейн хасмин таваккаль. Потому что чаще всего люди связывают свои сердца или обращают внимание с чем, с тем, кто читает рухья, или же с прижиганием, или же с тем, кто делает прижигание, или же с суевеем. И в этом есть недостаток в таваккуле. Амма тадауи, что касается лекарств, фагу машру, это является, то есть машру из религии, ам имма ваджиб ау мустахаб, среди ученых есть разногласия. Является баракулуфикум лечение, если человек забавляет, является ли это ваджибом, или является это мустахаббом, или является это мубахом дозволенным. Среди ученых баракулуфикум есть разногласия в этом вопросе, среди четырех имамов. И Аллаху алим, как говорят ученые, что раджих или более правильное мнение, что это является мубах, то есть дозволенным лечиться. Вафи бадль ахваль якуну мубахан. Шейх говорит, иногда это даже бывает мубах. Каткаль нависалзам тадау и бад Аллаху аля тадау би харам. Лечитесь, рабы Аллаха, но не лечитесь запретным. Валь максуд мин хазан ат тадау фиален яни ан яфаля тадау ау ан ятлеба дава ляйса хариман ли тахиф таухид. То есть отсюда следует, что лечение. Или же требовать у кого-то, чтобы он тебя вылечил, чтобы тебе укол поставил, операцию сделал и так далее, что это то, что не противоречит воплощению таухида, даже желательно, потому что Пророк сам об этом и сказал. Валякин аль-лязи гуа мин сифати ахли тахкыка таухид аннагум ля истаркун би хусус и руки. Однако атрибутом тех, которые воплотили таухид, является то, что они не просят ни у кого руки. Конкретно руки, шей говорит, валя яктаун би хусус икай. И не прижигание, то есть конкретно прижиганием не занимается. Валя это таярун и не верит в суеверие. Амма маадазарика мимма удвина ля беги. Валяет хулюфима яхтасу беги ахли таухид. А остальные виды, которые дозволены в шариате, они, баракулуфикум, не заходят в то, что мешает человеку стать из ахли таухид от таухид. Факаля факаму укаша. Дальше продолжается. Хадисе встала укаша бну мехсан. Факаля удуллаха ньячаля нюингум. То есть, посланник Аллах, попроси Аллаха, чтобы я был среди них или из них. Факали антаминхум, он сказал, ты из них. Пока мараджу нахр, стал другой человек, факали удуллаха ньячаля нюингум. Сделай, чтобы я был, сделал, посланник Аллах, попроси Аллаха, чтобы я был одним из них. Факали сабака кабига укаша. Он сказал, тебя опередил в этом укаше. Хаза фиги далиль алянна тахвиг таухид халиль. В этом указании на то, что тех людей, которые воплощают в себя единобожие, малое количество. Валяй суби кафир, то есть то желательное единобожие. Валяй суби кафир, их немного. Валихаза ча адидугум фигазаль хадис бянном сабаун альфан. И поэтому пришло указание в этом хадисе, что 70 тысяч вахаджа фибадр ривайят инда имам Ахмад, также пришло в некоторых ривайятах у имама Ахмада, у Индагари и у других. Бианна Аллаха джалла валя аата набия макулля альфи мин сабаина альфана атау сабаина альфа. То, что Аллах Субхану Тааля дал Пророку Саллаллаху Алейхи Вассалям с каждой из 70 тысяч, с каждым из 70 тысяч еще 70 тысяч. Фаякуну ададум харабата хамсина миллион мин хазиль умма. И поэтому то есть число их получается 5 миллион. Этот хадис баракаллаху фикум, то есть хадис, в котором сказано о том, что с каждой 70 тысяч будет еще 70 тысяч. Этот хадис привел шейх Альбани в сельсиле Ас-Сахиха под номером 1486. 1486. Фаин кана залика хадис сахихан ва касахаха иснада бада ахлилялим. И если этот хадис действительно является достоверным, и действительно многие из ученых, или некоторые ученые сказали, что этот хадис достоверный, мы сказали из них шейх Альбани, фаина гуляй куну лядату фи газаль хадис мафхум. То есть здесь подразумевается в виду, что не 70 тысяч, то есть не ограничивается аукана, кабли сваль наби салсам ан юзады фи лядат. Уляйка лязина хакву таухид. Или же в этом хадисе рассказано о том, что Пророк Саллаллаху Алейхи Вассалям до того, как Аллах ему сообщил, что еще 70 тысяч будет добавлен, он рассказал хадис. Очень важный мабхас, баракаллаху фикум, короткий, шейх Ислам ибн Тамия указал в отношении этого хадиса о том, что в этом хадисе не сказано, что эти люди самые лучшие в раю. Однако эти люди отличились чем? Отличились тем, что они зайдут в рай без расчета. Но может быть, это не значит, что их положение будет самым лучшим положением. Будут люди, которые зайдут в рай с расчетом, но может быть, их положение будет выше, чем положение этих людей в раю. То есть, отличительная черта, или же мазия, как говорят ученые, баракаллаху фикум, мазия туссабк. Отличительная черта их в чем? Достоинство то, что они опередят другом. Но не мазия тучорраф. Нету в этом хадисе указаний на мазия тучорраф. На отличительную черту высоты, степени в раю баракулуфикум, как об этом сказали Ибн Аль-Файм и Ибн Таймия. И примером тому является баракулуфикум хадис, которым Пророк Саллаллаху Алейхи Вассалям сказал, что бедные люди зайдут на 500 лет раньше богатых в рай. То есть опередили богатых чем хождением в рай. Но богатый баракулуфик, он почему тормознет? Потому что он будет рассчитан, то если он будет рассчитан, и у него столько праведных дел, и он эти деньги, допустим, свое имущество, богатство тратил на пути Аллах, он может быть намного-намного выше, чем бедный в раю. И последний шейх, что сказал, мамана юзадов и ададыгим, я не аналла заоджаль, ямунна аля унаси мин хазли умма, акса мин савейна альфан мин ман саятун. То есть то, что Всевышний Аллах проявил милость этой общине и добавил к 70 тысяч еще какое-то количество. Хоя фикахум ли амали таухид, и то есть Всевышний ли амали тахкык таухид, и то, что Всевышний Аллах облегчит этим людям воплотить себя единобожие, Аллах заоджаля Гуаллязи юнфик. Аллах субхана ва тааля, он тот, кто помогает. Гуаллязи яхди, он тот, кто ведет. Сумма гуаллязи юджази фима аазамаху миналь мухсин. Фама аазамаху миналь мухсин. Потом он рассчитывает, то есть помогает, ведет, потом рассчитывает или вознаграждает. Кто же величественнее своим благочестием, чем Всевышний Аллах? Бардин каримин рахим, благочестивый Всевышний Аллах, щедрый, милостивый. Баракаллаху фикум. Сейчас, иншаллах тааля, совершим молитву. Баракаллаху фикум. Потом 15 минут, иншаллах, перерыв у нас будет. И потом продолжим. Немножко еще почитаем, что мы закончим. Альхамдулиллях, вассаляту вассаляму аля расулиллях, ва аля алихи ва сахбихи ва саллям. Читаем, иншаллах тааля, фавайды или масаиль этого баба. Шейх говорит, рахималлах тааля, фиги масаиль, маарифату маратиби нас фит тавхид. То есть знание о рангах людей в зависимости от их степени, их убежденности, от степени их убежденности в тавхиде. В тавхиде. Откуда это взято? То есть в разделе откуда? Из хадиса, который привел шейх, «Ядхулюна джанта бигайри хисаб валя азаб». Кто? «Хуму лязина ля истаркун валя иктавун валя татаярун». Те, которые не просят рукья, то есть не просят заговора, и не прижиганием, и прижиганием не занимаются, не верят в суеверие. Вторая файда, шейх сказал, «Мама ана таухид». Что? «А мама ана тахкыка гинам». Что означает воплощение единобожие? То есть мы взяли из урока, что значит воплощение единобожие. Третья вещь, и мы разобрали это подробно. Третья файда, или третья мас'аля, баракаллаху фикум, танаху субханаху аля Ибрахим бикаунихи лям яку миналь мушрикин. То, что Всевышний Аллах похвалил Ибрахима, алейхиссалям, за то, что он не был из числа многобожников. Как говорит шейх Усаймин, рахимуллаху тааля, про эту файду, поистине этот аят, то есть «Инна Ибрахима кана умматан канитан лилляхи ханифа улям якумна аль-мушрикин». В этом аяте или этот аят нет сомнений в том, что был приведен для того, чтобы похвалить Ибрахима алейхиссалям. «Вайда кана манату сана антифа уширк ангу далля далька анна кулли ман интаф ангу ширк фагу махалю сана». И если мы видим, что причина хвалы была то, что Ибрахим алейхиссалям не совершал ширк, отсюда следует, что тот, кто не совершает ширк, он является тем, кто достоин хвалы от Всевышнего Аллаха субханаху ва тааля. Четвертая файда. Танаугу аля садат аля улия бисаляма тихим минаш-ширк. То есть хвала избранных людей за то, что они убереглись от ширка. Шейх Утамин говорит, так как сказал Всевышний Аллах, «Валявинагум биробихим ля ишрикун». Это те, которые не предают Господу своим сотоварищам. «Газиль ая фисияхи аятин катира ибтада Аллаху бикаули». Шейх Усаймин говорит о том, что этот аят был приведен после следующих аятов, где Всевышний Аллах субхана ва тааля говорит «Инна лязинахум мин хашьяти роббихим мушфикун». Поистине те, кто от страха перед Господом своим смиренен. «Валлязинахум би аяти роббихим муминун». И те, которые верят в аяты Господа, в знамения Господа своего. «Валлязина хум би роббихим ля юшрикун». Это вот наш аят есть. «И те, которые не предают Господу своему сотоварищи». «Валлязина юту ма атау». «Валлязина юту на ма атау ва кулюбухум ваджилятун аннахум иля роббихим раджаун». Это те, которые делают что-то, то есть какие-то праведные дела, и их сердца боятся при этом, потому что они вернутся к Господу своему. «Гуляйка юсариуна фил хайрат». Эти люди те, которые стремятся или же опережают друг друга в добре, «вагум ляга сабикун», они являются соревнующимся в этом. Пришел в хадисе от Айши радуаллаху, когда она спросила баракаллаху фикум пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, про этот аят. «Валлядина ютуна ма атау ва кулюбухум ваджля». Те, которые делают то, что делают, и их сердца боязненные, то есть боятся. Она спросила, это говорит про любодеи и воры, которые совершают грех и боятся? Нет, сказал пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Это те, кто дают садака, то есть совершают праведные дела и боятся, что их праведные дела не будут приняты. То есть таково оно, сифа верующих. И если мы об этом будем знать, баракаллаху фикум, никогда не будем обольщаться своими делами. Как часто мы говорим, сделав какое-то праведное дело, я это сделал, я то сделал. Но мало ли что ты сделал, Аллах субхана ва тааля у тебя принял или нет? Почему у тебя сердце не боится, как у тех верующих, о которых рассказал Всевышний Аллах субхана ва тааля, что это те, которые что-то делают и боятся, то есть праведные дела делают и боятся. Чего боятся? Что Всевышний Аллах субхана ва тааля не примет у них. Баракаллаху фикум. И шейх Утамин, рахима Аллаху Таля, говорит, это, говорит, и есть описание избранных людей. Пятая файда бараклуфикум финал кауны таркер рухьяти валькай мин тахтыкат таухид. То есть пятая файда или пятая масаля, что одним из условий достижения подлинного таухида или же воплощения таухида является отказ от заклинаний и прижигания. То есть от заклинаний или же прошения, от прошения заклинаний. То есть это имеет в виду шейх Мухаммад Абдул-Вахаб, а не бараклуфик, просто заклинание. Потому что пророк, саллаллаху алейхиссалям, сказал «Ля яктау, ля истаркун, ва ля яктаун». Шестая файда бараклауфикум кауну джамили тиль кальхисаль хуат таваккуль. То, что обобщением этих качеств является упование на Аллаха, субханаху ва тааля. То есть, как сказал шейх Утаймин, то есть, что за качество это листерка, требовать заклинаний, ватарку лектива, оставить прижигание, ватарку татаюр, не верить в суеверие. То есть то, что побуждает человека оставлять эти вещи, это сила таваккуля, сила упования на Всевышнего Аллаха субханаху ва тааля. Седьмая файда умку ильми салафи бимаарифатим аннахум лям яналю залика илля биамаль. Глубокое знание сподвижников того факта, что они достигнут это только трудом, то есть через дела. То есть, как говорит шейх Усаймин, «Лям яналь хауляй сабауна альфан хаза саваб илля би амаль». То есть, причиной тому, что эти 70 тысяч взяли такое вознаграждение, было дела. «Ва ваджуанна сахабату хаду фиман якуну лягу хаза савабу назым ва закрочья». И то есть, доводом, лицом довода является то, что сподвижники поняли, что достоинство эти люди приобрели только через определенное, приобрели через определенное дело. И поэтому они впустили в спор, что это за дело, что это за дело. Они же не все... повезло, и все. Этим не говоришь, повезло, и все. Не начали обсуждать это, баракаллаху фикум. Хирсухум аляль-хайр. Восьмая файда, то, что стремление сподвижников к добру. А шейх Утаймин говорит, откуда мы это взяли? Уаджгу хаудухим фигазил шай ляннахум юридун ан ясулю иля натиджати хатта якуму би. То, что они начали обсуждать это, чтобы узнать, то есть, какова причина того, что вошли эти люди в рай без расчета, чтобы потом начать жить в соответствии с этим. Девятая файда бараклауфикум фадилету газиль умма билькиммия валь кайфия. То есть превосходство этой общины как в количестве, так и в качестве. Аммалькиммия туфалянна наби салсам ра савада назыман авза мин савади лязикана маамуса. То есть первое со стороны количества, то что пророк салсалям, ту толпу людей, которые ему было сказано, это твоя община, их было намного больше, чем та темнота или та толпа, которая была с Мусой алейхиссалям. Уамаль кайфия, что касается качества, фалянна махум хауляй лязина ля ястаркуна валя ихтауна валя ятата яруна валя руби ими тавакалюн. А что касается качества, это от того, что с ними, среди этих 70 тысяч, были те, кто не просил, те, кто зайдут в рай без расчета, а это те, кто не просили заговор, те, кто не прижигали, не занимались прижиганием, не верили в суеверие и полагались на Всевышнего Аллаха субхану ва тааля. Знаете, сколько мусульман в раю? Каково количество мусульман в раю? В Сахиха пришло 849 хадис, сельсиле Сахиха. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, спросил у сподвижников. То есть, чтобы этот хадис читает для того, чтобы мы все радовались милостью Аллаха, субхану ва тааля, то, что Он нам милость одарил, то, что мы из мусульман. Пророк сам спрашивает из подвижников, «Атардауна антакуну роба ахли джанна». То есть смотрите, сколько людей со времен Адама алейхиссалям, и пророк саллаллаху алейхи вассалям говорит, «Хотите ли вы быть четвертью обитателей рая?» «Хульна наам», сподвижники сказали, «Конечно». После чего факали пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, «Атардауна антакуну сулиса ахли джанна». «Хульна наам», а хотите ли вы быть третью обитателя рая? Сподвижники сказали, да. Факали атардауна антакуну шатра ахлиль джанна. А хотите ли вы быть половиной обитателей рая? Факульна наам. Они сказали, да. Кали валлази нафсу Мухаммадин бияди. Пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, клянусь тем, чья душа, тем, в руках которого душа Мухаммада. Инни ля арджу антакуну нисфаль ахлиль джанна. Я надеюсь, что вы будете половина обитателей рая. Вадалика лианна джанната ля ядхулюка илля нафсу муслима. Это от того, что в рай войдет только верующая душа, или душа, который является, то есть, ислам, ну, мусульманином, «Вама антум фи ахли ширки», и вы, говорит, то есть мусульмане, среди мушриков, «Илля кашаратиль байда фи джильди тауриль асват», подобно белому белой волосинке черного быка. То есть, субханаллах, представьте, со времен Адама, алейхиссалям, сколько людей было. Во-первых, мы, и сколько мушриков, сколько люди заблужденные были, что мы, мусульмане, баракулуфикум, как белые, это мусульмане, как белая волосинка на шкуре черного быка. И что мы, баракулуфикум, умма пророка Мухаммад саусам будет занимать, то есть половина рая будет принадлежать общине пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Подобные хадисы, баракулуфикум, побуждает нас восхвалять Всевышнего Аллаха Субхана Таля за то, что Он нас одарил такой великой милостью, а это милостью ислам, во-первых. А во-вторых, просить у Всевышнего Аллаха Субхана Таля укрепить нас на нашей религии. Половина, то есть, если в раю, допустим, 100 человек, 50 из них по умма Мухаммада Саласа. А? Не умма? То есть, имеется в виду те, кто умма общины пророков, которые были до Мухаммада Саласа. Те, которые уверовали в тех пророков, которые были до Мухаммада Саласа. Понятно, да? Следующая файда. Баракаллаху фикум. Фадилату асхаби Муса. То есть, достоинство сподвижников Муса, алейхиссалям. Почему? Потому что мы видим в хадисе, их тоже было много. Одиннадцатая файда, баракаллаху фикум, ардуль умами алей, алейхиссалату вассалям. То есть, достоинство, то, что пророку, саллаллаху алейхи вассалям, были показаны различные общины. В чем мудрость того, что пророку, саллаллаху алейхи вассалям, были показаны различные общины. Шейх Утсаймин говорит, первое, таслиету Расуль, алейхиссалату вассалям, хайфу ра мин аль-амбия, ман ляйса ма гуля раджу ва раджуля. Первых, это было успокоение пророка саллаллаху алейхи вассалям, так как он видел, то есть он же расстроился пророка саллаллаху алейхи вассалям, что многие люди не последовали, а когда ему было показано то, что есть вообще пророки, у которых один-два человека и вообще ни одного, то есть пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, он ли у меня хоть столько есть. Баракаллаху фикум. Ва мин аль-амбия, ман ляйса ма гуля ахад. Также из пророков были те, вообще с кем никого не было, это салли бизалька алейхиссалату вассалям. И поэтому это являлось спокойствием для пророка саллаллаху алейхи вассалям, то есть тем, что успокаивало саллаллаху алейхи вассалям. Вторая файда. Бианна фадилятуху алейхиссалату вассалям ушаруху хайфукан акфару тибан. Было также в этом баракаллаху фикум, было показано достоинство и почет пророка саллаллаху алейхи вассалям. Почему? Потому что он увидел, что большинство последователей было именно с ним. То есть больше всего последователей было у Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям. Следующая 12-я файда или 12-я масаля на кулля умматин тухшару вахдаха ма набиха. То есть день воскресения каждая община соберется или воскреснется своим пророком. Как сказал пророк саллаллаху алейхи вассалям, раайту набия умаху раджу ва раджулян. То есть я видел пророка, с которым был один или два человека, или же не одного. Также 13-я файда кыллату ман истаджаба лил амбия. То есть мы видим баракаллаху фикум файда, то, что малочисленных людей, откликнувшихся на призыв пророков. То есть это поэтому, то есть к чему это файда баракаллаху фикум? Не отчаивайся, если ты призываешь к истине, что люди за тобой не следуют, баракаллаху фикум. 14-я файда. Анна ман лям юджибху ахадун яти вахда. Тот пророк, то есть польза, то, что тот пророк, которому никто, которого никто не принял, которому никто не ответил, придет в судный день один. 15-я файда, баракаллаху фикум. Самарату хазаль илм ва хуа адаму лихтирар биль кафра ва адаму зухди фил килля. То есть польза этого знания, какого знания? О том, что судный день, тот пророк, которому никто не ответит, придет один, мы из этого пользу берем. А это то, что не следует обольщаться многочисленностью. И не следует бояться малочисленности. То есть, если много людей за тобой следует, не обольщайся этим. Это никак не указывает на то, что ты правильный и так далее, как мы говорим, братья наши из джамата Таблига, или же братья из Ихуан Муслимин. Большинство, говорит, жителей Египта и Ихуан Муслимин. Где большинство жителей Египта в списке вписали свое имя, что они Ихуан Муслимин? От того, что в основном Ихуан Муслимин, других муслимин не видят египтяне. Баракаллаху фикум. И второй баракаллаху фикум, не бойся, если тебя мало. То есть не бойся, не отчаяйся в малочисленности. То есть, если ты призываешь к истине, и мало за тобой кто следует, не отчаивайся, баракулуфикум. Однако, тоже очень важный момент, иногда некий человек, прочитав подобные книги и так далее, призывает к заблуждению. И никто его не слушает. Все его жалеют, и он такой ходит, горд. Да-да, в судный день был пророк, и никто за ним не последовал. Это мискин, баракулуфик. Это только после того, когда ты призываешь к истине. 16 файда рухсату фирухьяти миналь айни вальхумма. Разрешение пользоваться заклинанием от глаза и укуса змеи или скорпиона или подобных животных. Шейх говорит, а взято это ля рухья миналь айни вальхумма. То есть то, что можно пользоваться заклинанием, когда, блядь, когда у тебя с глаз или же укусило, и как мы сказали, не просто можно, а то, что это является самым лучшим лечением для этих болезней. 17 файда умку ильми салиф ли каулихи кад ахсана ман интаха иля ма самиа валякин каза ва каза фа улима анна л-хадис ля ля юхалиф истани. То есть, глубокое знание салифов, так как было сказано, хорош тот, кто усвоил услышанное. Однако, так-то и так, то есть знание того, что первый хадис не входит в противоречие со вторым. Восемнадцатая файда. Бороду салифа не мадхилин сан бималяй софии. То, что салифы были далеки или же сторонились незаслуженного восхваления. Откуда мы это взяли? То, что тот сподвижник, когда он спросил Саид ибн Джубайр, кто видел ночью звезду падающую, он сказал, я. То есть ночью не спал, могли люди понять, что, а чем ты ночью занимался? Кая муляль дел. Нет, говорит, меня скорпион укусил. Поэтому я не спал. То есть, чтобы люди не подумали, что он там всю ночь молился и так далее и тому подобное. 19 файда каулиху антаминхум аляму миналлямин нубуа. То есть слова пророка саллаллаху алейхи ва саллям в каше, то, что ты будешь среди них, является одним из пророческих возвещений. Двадцатая файда фадилату укаши, превосходство или достоинство укаши. То есть и доводом там является, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям ему при жизни обещал рай. Хадис 21. Истиамалю маарит. То есть использование увиливания в речи. То есть маарит это как бы увиливать в речи. Когда ты говоришь одно, а человек подразумевает другое. Или же точно так же маарит, смысл его, то, что ты человека иногда не хочешь обижать словом, да или нет. Ты какое-то слово такое используешь, избегает ответа, как в этом хадисе. То есть пророк саллаллаху алейхи ва саллям же не мог сказать, нет, ты все, ты не обитатель рая. А сказал ему, опередил тебя у каши. То есть своим дуа. Этим самым как бы так слова использовал, чтобы не обидеть этого сподвижника. 22 файда хусну хулик и саллаху ассалям. Прекрасная этика пророка саллаллаху ассалям. То есть как он это сделал? Не сказал, нет, все, ты проехал, пролетел в аду и так далее и тому подобное. Место. Нет, так мягко сказал, тебя у каши опередил. Это очень важно, баракулу фикум. Как сказал Всевышний Аллах субхана ва тааля, вакулю линнаси хусна. Говорите людям доброе, хорошее. Старайтесь с людьми, баракулу фикум, разговаривать на хороших тонах. Даже в наше время, баракулу фикум, субханаллах, удивляешься иногда невоспитанности некоторых братьев, что и даже иногда бесит то, что ты обращаешься к ним на «вы». «Чего ты ко мне на «вы» обращаешься?» и так далее. То есть человек до того невоспитанный, даже вот манера разговора его бесит воспитанная. Понимаете, как человек? Для человека хорошее белое стало черным, а черное стало белым. Могут в арабском языке нету слова «вы». Ну, в арабском языке нету. Поэтому в арабском языке проблем нету, например, сказать «анта», например, взрослому человеку и так далее. Но в русском языке же оно есть, и ты когда разговариваешь, ты обращайся ко мне, допустим, что, если ты, допустим, давай, я буду к тебе обращаться как к взрослому человеку на «ты», если я буду с тобой по-арабски разговаривать. А если я с тобой по-русски разговариваю, так как ты взрослее меня, или же твое положение, допустим, таково, что я считаю из правил этикета в разговоре обращаться к тебе на «вы», допустим. Не запрещай мне это. Зачем это запрещать? Понимаете? И это очень важно, баракулуфикум, потому что сейчас, особенно неверующие баракулуфикум, мы видели сегодня пример Ябати, Лимата Абуду Маля Ясма Валя Юбсар. Точно так же баракулуфикум Аллах Субхану Тали посылает Мусу, алейхиссалям, и Гаруна к фараону. И что он сказал? Факулю лягу хаулян лягина. Скажите ему мягкое слово. Ставьте Муса, скажите, что я кафир, иди сюда. Сейчас мы с тобой разбираться будем. И поэтому, когда один из халифов, если не ошибаюсь, это был Гарун Рашид, когда пришел один такфировец и сказал, сейчас я тебе кое-что скажу, иначе на него причать, он сказал, слушай, я, говорит, не хуже фараона, а ты, говорит, не лучше Мусы и Гаруна. Аллах смотрел Мусе и Гаруна и сказал, факуль ляху кавлен лягина, скажите ему мягкое слово, разговаривал подобающим образом. То есть раньше баракалуфик хуляфа уляма были. Раньше халифы, то есть правители, уляма были баракалуфиком и знали, как на место ставить подобных людей баракалуфиком. Точно так же пришел один из хариджитов и сказал, что ты кафир одному из правителя. То сказал, с чего ты взял? Всевышний Аллах сказал, ламан ля яхкум бимазаль Аллах ауляйка гумль кафирун. И тот, кто не судит тем, что не спасла Аллах, то это являет, тот является кафиром. Что ему сказал халифа? А с чего ты взял, что это аят? А он только растерялся и говорит, ну это единогласное мнение сподвижников. И халифа мягко ему сказал, вот точно так же, как ты удовольствовался передачей сподвижников, так же будь доволен понятием сподвижником в этом аяте. Потому что сподвижники баракулуфику понимают этот аят, как что, как маленький куфр. И до сегодняшнего дня потомки этих хавариджи употребляют этот аят и делают такфир направо-налево. Шейх, рахим Аллах Таля, спросили ему, задали вопросы. Ман юсе ахадан бильбахси анирраки юркаля. Ау яркиля. Дуна ан ятлюба рухьета минраки бинавси халь хаза ятхулю иллядина истаркун. Интересный вопрос. Кто-то сам не просит, чтобы кто-то ему сделал руки, а говорит, иди вот к тому и попроси, чтобы он мне пришел и почитал. Понял, да? Заходит он весь такой. Хитрить мусульмане любят, брат. Бисмиллях ар-рахман ар-рахим. Алхамдулиллях вассаляту вассаляму алейхи ва аля алихи ва сахбихи ва ман ихтада бихуда амма баъд. Фа инна каула наби саллаллаху алейхи ва саллям фи васфи 70 альфан аллазина якулуна джанна биля хисабин ва ля азаб. Каля хум аллазина йастахикун. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям описал тех 70 тысяч, которые зайдут в рай без расчета и без наказания, то, что они не просят рукви. И они ляют любу на рукви. Истаркун ляют любу на рукви. То есть не просят заговора. Ва фахму джавабу суаль яттабио фахму та'лиль. И говорит, чтобы понять ответ на вопрос, надо понять причину. То есть понять причину. Далька на уляйка кан уляя истаркуна я не ляют любу на рукви. То есть эти 70 тысяч, они ляют истаркун. То есть ни у кого не просили рукви. Ли ажни макама фикулюби миналь стегна билляхи, так как они считали, что нам достаточно Аллаха. Нам достаточно Аллаха. Если Аллах так облегчит, что кто-то сам не придет и почитает руки, хейрова барак, проблем нет. Если нет, не надо, мне Аллаха достаточно. У адам аль хаджати лил хальк, то, что он не нуждается в создании. Валям таталя кулюбухум бил хальк, и он не связывал свое, лицо, свое сердце с созданием. Ва фигазаль амр лази саюрфау ма бихим. И Бельхалька фигаза лямры лязисаюфу мабихим. То есть они же не связывали свое сердце со созданиями, чтобы они избавили их от того, в чем они. Вакам это карту лякан намадар аль-илляти аля талю калькулюб. То есть, как я тебе сказал, вся причина, то есть запрет или основная, это связь сердца. Вот мы всегда говорим же, дела сердец, то есть не надо свое сердце связывать ни с кем. А мы сказали, что рухья это было из тех вещей, в котором арабы больше всего связывали свое сердце с кем-либо, кроме Всевышнего Аллаха Субхана Таля. Талю кулька биррак, то есть то, что человек связывает свое сердце с чтецом, ау бирруки, или же с этим заговором. Фиррафи ма бирмарки, то есть чтобы избавить этого больного, то, чем он болен, миналь аза, ау фидафи ма кад ютавака минсу, или чтобы он ему прочитал, чтобы его не поразила никакая, то есть проблема. В алейхи, и отсюда следует файкуну аль халяни сава, и поэтому разницы нет, что человек сам попросит, или кого-то попросит, чтобы кто-то кого-то попросил. Я не инкана Талиба бинавси, будь он сам попросит, то есть будь он тем, кто сам просит, а у талиба бигари или через кого-то просит, фаинна гутали, поистине он является тем, кто просит, вальхальбу муталиб бима талиба мингу арруфья, имма биль асаля убиваста. То есть в любом случае сердце будет связано с тем, от кого просит рухья, либо напрямую, либо через кого-либо.